Рокфеллер-центр, Манхэттен, Нью-Йорк, США. «Заехать на подземную парковку?» — спросил водитель, заметив у подъезда толпу. «Боюсь, просто так они вас не пропустят». Секретарь вопросительно поднял брови, однако Биби усмехнулся и качнул головой. «Рано или поздно они меня обязательно достанут. Так почему не сегодня?» «Я отправил вам файл с примерным списком их вопросов и рекомендованными нашей пиар-службой ответами». Начал было секретарь, но Феллер оборвал его легким движением руки. «Я готов к разговору». Вышел из лимузина и дружелюбно улыбнулся подбежавшим репортерам. «Так и знал, что отыщу вас здесь, ребята!» Ответом стал дружный смех. «Мистер Феллер, позвольте пару вопросов!» «Мистер Феллер, не откажите в комментарии!» «Мистер Феллер, нас не пускают внутрь!» «Чтобы везде пускали, нужно быть Диком Бартоном!» И снова смех. «Мистер Феллер, где сейчас Дик?» «По-прежнему на орбите, ребята. Я дам знать, когда он вернется на Землю». «Чем занимается Дик?» «Работает на благо НАСА и всей планеты. Сегодня будет еще одно прямое включение, только на этот раз Дик будет в кадре без папочки». «Почему?» «Я представил парня, причем сделал это дважды, дальше ему придется жить своей головой». «Кто же исследует залив Монтеррей?» «Наша новейшая подводная лодка, ребята, на борт которой рано или поздно поднимется 100-процентный пингер». Биби выдержал короткую паузу. «Я хочу заявить, что Феллер Байотек ни в коем случае не свернет заявленные проекты. Мы будем работать и под водой, и в космосе». «Вы верите в успех?» «Я верю в то, что мы должны идти вперед, ребята, и верю, что мои усилия помогут в этом благом начинании. Мы строим будущее. В этом наша миссия». «Миссия Феллер Байотек?» — уточнили из заднего ряда. «И Феллер Байотек, и моя лично». «Скажите, мистер Феллер, простому человеку есть место в вашем будущем?» «У меня для тебя большая новость, приятель. Мы все простые люди. И пингеры?» «Пингеры — это просто слово. Мы все люди». «Вы цитируете Орка?» «То, что мы все люди, не чья-то выдумка, а реальность», — неожиданно жестко ответил Биби. «К сожалению, не все об этом помнят. И потому воспринимают слова Орка как откровение». «Что вы о нем думаете?» «Мы не знакомы». «Говорят, Орк прохладно относится к вашей корпорации». «Орк появился благодаря Феллер Байотек. Не было бы Маника, не было бы Орка». «Мистер Феллер, пожалуйста, прокомментируйте закон Тамази». «У нас свободная страна, ребята, и любой гражданин, и уж точно сенатор Соединенных Штатов, имеет право на любую инициативу». «Вы разделяете мнение Джанлуки Тамази о том, что нужно ужесточить оборот нейрочипов?» «Любой закон требует серьезного обсуждения». «То есть вы не согласны с сенатором? Странно, ведь вы женаты на его дочери». «Но это не значит, что я обязан с ним соглашаться». «То есть в вашей семье наметился политический разлад?» «Я не живу с сенатором». Репортеры снова рассмеялись. «Я не такой горячий парень, как мой тесть. Я прекрасно понимаю, что последние события, некроз Помпео, Маника и Пинги, изменили мир. Законы и правила, придуманные для прошлой версии цивилизации, нуждаются в корректировке. Но следует действовать с предельной осторожностью и дать миру по-настоящему хорошие законы». «Вы примете участие в дебатах или слушаниях?» «Если получу приглашение, выскажусь обязательно». «О чем будете говорить?» «О том, что только что сказал». «Будете просить сенатора действовать осторожно? У вас есть собственное мнение о законе Тамази?» «Я верю, что мы сумеем отыскать компромисс и не расколоть общество». «Это общие слова!» «Это основа общественного договора, ребята». Нет нужды раскачивать лодку. Все имеют право высказать мнение о законопроекте. Даже орк? Если он гражданин США, то даже орк. Что вы о нем думаете, мистер Феллер? За последние 5 минут мое мнение о Борке не изменилось, сообщил Биби, начиная двигаться к дверям. Мистер Феллер! Мистер Феллер! Однако Биби лишь улыбнулся, ловко проскользнул мимо репортеров и скрылся в глубине Рокфеллер-центра. «Ты настоящая звезда, сынок!» — усмехнулся дядя Сол, пожимая Феллеру руку. «С чего ты взял?» «Ты только что был в прямом эфире 3 новостных каналов. Ради тебя они сломали сетку!» «Всем интересно, начну ли я войну с тестем?» «Да уж...» «Ваше родство подогревает интерес к происходящему», — подтвердил старик. «Вносит в спектакль дополнительную изюминку». «Ты поэтому привлек именно Джанлуку?» «И поэтому тоже», — не стал скрывать дядя Сол. «Но главным стало то, что Тамази болезненно амбициозен. Давно хотел оставить след в истории Америки, и именной закон — это как раз то, что ему нужно». «Ради такого приза Тамази пробьет любую стену». «Что верно, то верно», — согласился Феллер и, наконец-то, кивнул третьему участнику встречи. «Кастер?» «Биби», — отозвался Розен. «Поздравляю с шумным успехом». «Спасибо». «Двумя презентациями ты запустил акции Феллер Байотек в небо?» «В космос, Кастер», — поправил Розена Феллер. «Не хочу хвастаться, но в буквальном смысле в космос. А могу и еще дальше». «Мы давно поняли, что Феллер Байотек генерирует колоссальную прибыль», — обронил старик, небрежно барабаня пальцами по подлокотнику кресла. «Я уже понял, что деньги тебя не интересуют, дядя Сол». «Чтобы понять такую простую вещь, ушло чертовски много времени, сынок». «Ты потребовал от меня пересмотреть взгляды. Взгляды на все, дядя Сол. Ты потребовал отказаться от концепции, которую я считал правильной, управлять орками через экономику». «Это потому, что ты великолепный менеджер, Биби. Ты смотришь на мир через призму экономики. Я не скажу, что это неправильно, но иногда, подчеркиваю, иногда нужно уходить от привычного взгляда на мир». «Моя семья — одна из самых старых в сообществе», — спокойно ответил Биби, доставая сигару. «Но где бы мы были, если бы не умели проявлять разумную гибкость?» «Хорошо, что ты это понимаешь». «Я понятливый, дядя Сол. Тебе ли не знать?» «Но ты еще сомневаешься в принятом решении», — проницательно произнес старик. «Да, дядя Сол, сомневаюсь», — сдался Феллер, раскуривая сигару. «Но почему?» — не выдержал Розен. «Почему ты упорствуешь?» «Я не упорствую. Я не идиот и подчинюсь решению сообщества. Но дело в том...» Биби присел рядом со стариком, дождался, когда владелец Крессанта устроится в кресле напротив, и продолжил. «Дело в том, что мы с тобой изменили мир, Кастер». «Сколько можно это повторять?» «Извини, для меня это важно». Феллер пыхнул сигарой, внимательно глядя бывшему другу в глаза. Пыхнул еще раз и продолжил. «Мир долго оставался статичным. Мы его пнули, заставив стать другим. И я, мне не стыдно признаваться, испытываю гордость». «Хорошо, Биби, согласен. Мы с тобой гребаные демиурги», — согласился Розен. «Но я не ожидал, что тебя это обстоятельство так сильно накроет». «Меня давно отпустило». «Тогда чего ты бесишься?» «Именно потому, что отпустило», — медленно ответил Феллер, стряхивая пепел на пол. «Я перестал смотреть на получившийся мир, как на свою игрушку, и готов дать ему свободу». «Что?» — спросил старик. «Свободу», — повторил Биби. «Мы создали принципиально новое общество, дядя Сол. Так давай дадим ему возможность повзрослеть». Неужели тебе не интересно, куда придет мир, если дать ему немного свободы? Совсем чуть-чуть. Мы ведь никуда не торопимся. Что значит повзрослеть? О какой свободе ты говоришь? Не понял Розен. И посмотрел на Феллера, как на сумасшедшего. Вспомни, как развивался капитализм. Будто сам по себе, с неожиданным пылом произнес Биби. Мы отпустили вожжи. «Не везде», — уточнил старик. «Да, дядя Сол, согласен, не везде. Но там, где мы это сделали, где гарантировали населению новые правила, результат оказался поразительным. Люди старались, творили, влюблялись в свой мир, достигали успеха, а главное — верили». «Какой ты все-таки романтик, Биби», — с неожиданной теплотой произнес старик. «В точности, как брат. Ты у него заразился?» «Похоже на то», — улыбнулся Феллер. И, помолчав, продолжил. «Я не хуже тебя знаю о скрытых механизмах, дядя Сол, но согласись, то, о чем я говорю, сыграло свою роль. И сейчас мы можем получить то же самое. Не просто новое общество, а общество устойчивое, которое будут любить, которым будут гордиться, за которое будут сражаться». «Зачем?» «Что?» Теперь этот глупый вопрос задал Феллер. «Зачем?» — повторил старик. «Зачем отпускать вожжи? Если все, о чем ты говоришь, мы можем получить прямо сейчас, опираясь на старые, проверенные и действующие законы. Сними розовые очки, Биби, и посмотри на людей так, как они того заслуживают. Посмотри на орков, как правильно называет их европейский бандит. Они с радостью примут любое наше решение. Нужно лишь отправить к ним правильную цирковую труппу. Зачем ты хочешь дать им свободу?» «Я хочу в космос», — просто ответил Биби. «Я хочу войти в историю, как человек, подаривший человечеству Солнечную систему. Неужели ты не хочешь увидеть Марс или Венеру?» «Поверить не могу, что я это слышу!» — рассмеялся Розен и осекся, увидев бешеный взгляд старика. И с изумлением понял, что дядя Сол понимает позицию владельца Феллер Байотек. Она ему нравится, он готов работать ради грандиозной цели. Но есть нечто, мешающее старику поддержать Феллера. Нечто очень важное. «Биби, сынок, я люблю тебя. В том числе я люблю тебя за твой романтический взгляд на мир, который многократно усилился после того, как вы с Кастером переформатировали планету. Ты не заразился от брата, но тебя не отпустило, как ты только что сказал. Тебя до сих пор трясет при мысли, что ты оказался автором грандиозного свершения. Я это вижу. Я рад тому, что ты не останавливаешься и строишь грандиозные планы на будущее. Скажу больше, я восхищен этими планами и верю, что ты сумеешь их реализовать, но объясни, пожалуйста, как мое предложение помешает реализации твоей идеи?» «Рабы не способны создать великое общество, дядя Сол. Рабы способны только портить». «Они всегда были рабами». «Орками», — эхом добавил Розен. Старик посмотрел на Кастера удивленно, но замечания не сделал, продолжил разговор с Феллером. «Я не согласен и никогда не соглашусь с тем, что они создавали великие цивилизации». «Работали во имя их процветания?» «Да, работали, тяжело работали, но всегда, на протяжении всей истории, мы держали их в положении рабов, иногда колонов, но то был максимум свободы, который они получали, потому что им всегда нужно было работать, много работать, так много, чтобы не оставалось свободного времени. У них всегда должна быть цель, ради которой нужно много работать». «Иногда они бунтуют, это нормально, потому что любой котел рано или поздно закипит. Слабые восстания мы безжалостно давили, сильные приводили к изменениям в политике или в обществе. Мы меняли правила, оставляя в неприкосновенности главные. Они должны работать, они всегда должны работать всю свою жизнь. Но однажды им почти удалось освободиться. Однажды. Лицо старика перекосилось от ненависти. Застарелой, животной ненависти к тем, кто едва не разрушил создаваемую тысячелетиями систему. Дерзкие революционеры давно умерли, их идеи унижены, оболганы и преданы забвению, но ненависть никуда не делась. Ненависть хозяина, которого заставили трястись от страха. «Мы вернули себе власть ценой неимоверных усилий и гигантских финансовых потерь. Мы потеряли более 100 лет. До сих пор не до конца преодолели последствия кризиса, зато теперь получили возможность привести всю планету к единому знаменателю. Сынок, я уже говорил, твое изобретение — это власть, это гениальная удавка, которую орки добровольно на себя надели, а мы лишь затянем ее потуже. Рабы окончательно и навсегда», — жестко подтвердил старик. «И мы с тобой знаем, что сообщество поддержит меня, Биби. Тебе придется подчиниться». «Я уже подчинился», — вздохнул Феллер. «Ты вынужден был подчиниться», — очень мягко и очень проникновенно произнес дядя Сол. «Но я верю, что смогу достучаться до твоего сердца, сынок, и ты обязательно согласишься с тем, что я прав». «Конечно, соглашусь», — кивнул Феллер и грустно добавил. «Просто нужно время, чтобы прикончить мечту». И вновь стряхнул пепел на пол и посмотрел на кончик сигары так, словно на нем, как на костре, корчился кто-то живой, кричащий, испытывающий неимоверные муки, но не сломленный. И на это мгновение, глядя на кончик сигары, Биби потерял над собой контроль, и взгляд его стал таким, что увидеть его дядя Сол пристрелил бы на месте, потому что дядя Сол хорошо знал, что означает подобный взгляд. Но на счастье Феллера старик повернулся к Кастеру. «Я всегда говорил, что если кто-то и сумеет добраться до звезд, то только ты, Биби», — зачем-то произнес Розен Третий. «Продолжай, дружище. Мы будем помогать во всем. Но, пожалуйста, не думай о борках. Это такой же расходный материал, как частички песка для микросхем твоего уникального нейрочипа». Орг-аршив. Premier souffle d'amour. Первый вдох любви. Я мог взять Беатрис в первый же день знакомства, после того, как спас от насильников. Прекрасная принцесса была оглушена нападением, напугана видом трупов. К тому же она еще не отошла от предыдущего шока, результатом которого стало самоубийственное путешествие в метро, и согласилась бы на что угодно. Ей было все равно. А мне нет. После того, как мы закончили дела в вагоне метро, Захар надел на нас маски и организовал коридор на улицу, где ждали 3 бронированных микроавтобуса, быстро и без приключений, доставившие нас домой. Я показал Беатрис комнату для гостей и передал горничным, которые помогли принцессе раздеться и принять ванну, накормили легким ужином и дали снотворные. Перед тем, как она уснула, я пожелал Беатрис доброй ночи, и она впервые мне улыбнулась. Еще по дороге я распорядился собрать о Беатрис подробные сведения, и вечером, примерно в 11:30, покончив с текущими делами, отправился в гостиную. К этому времени там готовили виски и кубинские сигары. Расположился в кресле, запустил коммуникатор и открыл присланное досье. Беатрис Лемар, 22 года, окончила политехническую школу. информатика и дополнительный курс математики. 4 административных ареста за неподобающее поведение, все 4 за несоответствующую нормам шариата одежду. Около полусотни штрафов за более мелкие проступки, доказывающие пренебрежительное отношение девушки к французским законам, и вишенка на торте – запрет на работу в государственных учреждениях. В результате никакой работы вообще. Ни на государство, ни на крупные компании, в которых можно рассчитывать на приличный доход и карьерные перспективы. Только разовые контракты с мелкими фирмами за нищенские цены. Почему не уехала из Франции? В США диплом с отличием открыл бы для нее многие двери. Не могла бросить семью? Да, наверное. Многие толковые ребята оставались в Европейском Союзе, чтобы помогать родителям, отказываясь тем самым от перспектив. Что Беатрис с семьей? Я прошел по ссылке и покачал головой. Ах, вот в чем дело. Свидетельство о смерти Жан-Жака и Ольги Лемар. Похороны состоялись 2 дня назад. Некроз Помпео. У матери черепная коробка, у отца позвоночник. С такими очагами не выживают. Ты их похоронила и растерялась, оставшись совсем одна. Братьев и сестер нет, мужа нет. С таким числом приводов, а значит упрямым, независимым характером, ни один белый тебя не возьмет, испугается. Остановиться официальной наложницей ты побрезговала. Или не захотела, потому что для белых это означает принудительную стерилизацию. Я пыхнул сигарой и улыбнулся, услышав прозвучавший за спиной вопрос. «Вы курите?» Доза снотворного была рассчитана так, чтобы Беатрис проснулась в полночь. А дальше все зависело от нее. Девушка могла остаться в комнате и попытаться вновь уснуть или же отправиться в путешествие по дому. Я не сомневался, что принцесса выберет второе. «Тебя удивляет?» «Табак запрещен». «Знаю». Я сделал маленький глоток виски и предложил. «Присаживайся». Беатрис осторожно обошла меня и с ногами забралась в большое кожаное кресло. Я обратил внимание, что для выхода она предпочла длинный халат, а не короткий, до середины бедер, который идеально бы подчеркнул ее прелестные ножки. Никакой другой одежды в комнате для гостей не было, а то, в чем принцесса гуляла по метро, я распорядился почистить. «Ты когда-нибудь курила?» «Табак запрещен». «Ты настолько законопослушна?» — удивился я. Беатрис ответила вежливой улыбкой и сменила тему. «Вы не сказали, как вас зовут?» «Бенджамин». Называя свой нынешний псевдоним, я поймал себя на мысли, что мне нравится, как Беатрис смотрит на меня в упор, не отводя взгляд. «Зачем вы привезли меня сюда, Бенджамин?» «Чтобы ты не погибла». Она должна была сдаться сейчас, но характер не позволил. Продолжила дерзить. «Почему вы решили, что я погибла?» «Увидел твои глаза». Я ответил таким тоном, что Беатрис не оставалось ничего другого, кроме искренности. Но она еще не знала, можно ли мне верить, и пришлось ей помочь. «Нет ничего постыдного в том, чтобы сказать, что чувствуешь», — произнес я, пыхнув сигарой. «И нет ничего важнее искренности в отношениях, потому что остальное — гребаный расчет». Беатрис вздрогнула, видимо, не ожидала услышать от меня такие слова, но быстро взяла себя в руки и с достоинством ответила. «Спасибо». «Не за что». «Спасибо за то, что спасли меня». «Не за что». Она вопросительно подняла брови. «И что я должна?» «Ничего». Я пожал плечами и вновь глотнул виски. «Ты вольна уйти хоть сейчас. Правда, одежда в чистке, но я могу распорядиться доставить другую». «Сейчас ночь», — заметила Беатрис. «Не имеет значения». «Ты настолько могущественен». Мне очень понравилось, как плавно, но при этом уверенно девушка перешла на «ты». «Для тебя это важно?» Сколько раз ты был женат? Один. Хватило? Она умерла. Пауза. Этого ответа Беатрис тоже не ожидала, и ей потребовалось время, чтобы выждать и сохранить прежний тон. Извини. Боль ушла. А у меня еще нет. Принцесса сложила 2 и 2. Поведение моих ребят в подземке, дом, мое поведение, и догадалась, что я уже знаю о ней все. Прими соболезнования. Короткий ответ «спасибо» подразумевал, что на этом можно остановиться, но я решил продолжить. Я тоже сирота и знаю, как тяжело терять родителей. Да. И знаю, как важно, чтобы рядом оказался надежный человек, который поможет справиться с бедой. Ты надежный? Я рядом. И ты поможешь? Уже. Она едва заметно улыбнулась, на этот раз осознанно, а не в полубессознательном состоянии, когда я укладывал ее спать. Ее улыбка — тень ее улыбки. Едва заметная, мягкая, нежная тень улыбки. Она свела меня с ума. И чтобы удержать лицо, я был вынужден сделать глоток виски. «Как мы встретились?» — спросила Беатрис. «Расскажи свою версию», — попросил я. «С какого момента? Выбери сама. Тебе действительно интересна моя история?» «Мне интересна твоя история, Беатрис. Мне приятно находиться в твоем обществе, и я очень рад, что ты согласилась быть со мной искренней». «Разве я соглашалась?» — удивилась девушка. «Мы ведь разговариваем», — теперь улыбнулся я. Она помолчала, глядя на меня в упор, медленно кивнула, соглашаясь с моим выводом, поправила на груди халат и рассказала. «Я знала, что меня ждет, и, наверное, поэтому медлила, подсознательно медлила, потому что сознательно я хотела со всем этим покончить. Я собиралась выйти из дома еще утром, но просидела на кухне почти весь день и не помню ни одной гребаной минуты. Я сидела, смотрела в окно, сидела, а потом поднялась и вышла из квартиры и снова ничего не помню. Я очнулась в тот момент, когда ты обратился ко мне по имени. Ты помнишь себя в тот момент? Я захотела жить. Я назвал ее по имени. Она захотела жить. Круг замкнулся. Мы оба это понимали, но не хотели торопиться. В конце концов, мы только встретились и едва разглядели друг друга. «Что будет, если я останусь?» — очень тихо спросила Беатрис. «Моя спальня в другом крыле дома, если ты об этом». «Да, я об этом». «Ты моя гостья». «Спасибо». «Не за что». Я стряхнул пепел и поднялся. «Пойдем». «Куда?» «Увидишь». Я взял Беатрис за тонкую и нежную руку и провел на кухню, где нас ожидали теплый салат, куропатка, сыр и бутылка белого вина. «Я не голодна». «Знаю», — улыбнулся я, усаживая девушку за стол и располагаясь напротив. «Когда ты ела в прошлый раз?» Беатрис не ответила, опустила глаза, потеребила пояс халата и неуверенно потянулась за вилкой. Я открыл бутылку и разлил вино по бокалам. «Твое здоровье!» «Твое!» Девушка пригубила вино и взялась за салат. Как я и предположил, она ничего не ела минимум 2 дня. Но за столом держалась спокойно, ела без жадности, демонстрируя превосходное воспитание. Закончив с салатом, жестом отказалась от куропатки, сделала глоток вина и тихо рассказала. «На этой неделе я потеряла родителей, сразу обоих, и маму, и папу. Кроме них у меня никого не было, и я захотела умереть, потому что рядом не оказалось, как ты выразился, надежного человека, но случилось так, что ты решил мне помочь». Беатрис подняла на меня взгляд. «Потому что я красивая?» «Ты обратила на себя внимание, не стал скрывать я. Глупо скрывать очевидное». «То есть, если бы я тихо стояла в уголке, страшная, без косметики и в плохой одежде, ты бы меня не заметил. Я добавил в бокалы вина, но немного, показывая, что у меня нет цели подпоить гостью, пыхнул сигары и ответил. «Ты очень красивая женщина, Беатрис. Ты специально оделась так, чтобы привлечь внимание, и у тебя получилось. Разве не это было твоей целью?» «Это», — признала Беатрис. «Тогда чем вызван вопрос?» Несколько секунд девушка обдумывала мои слова, затем поднялась. «Я уйду, как проснусь». «Я распорядился насчет завтрака. Его принесут в твою комнату через 20 минут после того, как ты позвонишь в колокольчик». «Думала, ты предложишь позавтракать вместе?» Принцесса произнесла фразу ровно, без всякого подтекста, чем окончательно меня покорила. «Я уеду через час. Нужно быть в Москве завтра утром». Я повертел в руке бокал. «Получается, ты совсем не будешь спать этой ночью?» «А вот этого не ожидал я. Заботы». Беатрис задала вопрос с машинальной естественностью, услышала мои слова, прикинула, сколько сейчас времени, и забеспокоилась. Последнее время такое внимание ко мне проявлял только Захар, но его беспокойство связано исключительно с моей безопасностью. Я растерялся. Она поняла, но вида не показала. И окутавшая кухню тишина намекнула, что мой особняк способен превратиться в дом. И я снова пыхнул сигарой, стесняясь показать, что улыбаюсь, как счастливый китайский болванчик. «Я мало сплю, Беатрис. У меня редкое генетическое отклонение, которое позволяет тратить на отдых 2-3 часа в сутки. Это хорошо, потому что мне нравится то, чем я занимаюсь». «Получается, ты живешь дольше других?» «Да», — подтвердил я. «Но и умереть придется раньше». Она вздрогнула. «Извини». «В этом никто не виноват». Я сделал глоток вина. «После завтрака водитель отвезет тебя домой, а Захар обеспечит охрану». «Охрану мне?» Беатрис подняла брови. Ей не понравилось то, что она услышала. «Ни о чем не беспокойся», — пообещал я. «Люди Захара умеют быть идеально незаметными». «Зачем?» Она решила, что я не понял предыдущий вопрос. «Я вернусь через 3 дня и хочу быть уверен, что встречу тебя в добром здравии». Беатрис поднялась, собираясь отправиться в комнату. Сделала несколько шагов, но задержалась в дверях. Увернулась и посмотрела на меня так, как я уже любил, в упор. Под этим взглядом я таял и становился другим, неимоверно сильным. Никогда раньше я не испытывал ничего подобного. Никогда раньше я не хотел, чтобы женщина смотрела на меня вечно. «Как мы встретились, Бен?» — спросила Беатрис. И я ответил. «Меня вела судьба». Она помолчала, после чего очень серьезно сказала. «Я так и подумала». И вышла. Я позвонил Беатрис через 2 дня, находясь в 20 минутах лета от Парижа. Она сказала, что не ждала моего звонка так рано. Я спросил, что она делает. Беатрис предложила поинтересоваться у Захара. Я спросил, есть ли у нее планы на вечер. Она ответила, что не хочет никуда идти. Мы оба знали, что означает ее ответ. Я приехал в маленькую квартиру на бульваре Гарибальди прямо из аэропорта и остался до утра. И прожил в ней 2 недели, наплевав на все дела. На все на свете дела. Наплевав на то, кем был и кем стал. Наплевав на договоренности и обязательства. Впервые в жизни чувствую себя абсолютно счастливым и зная, что долго это не продлится. Оздоровительный центр Kingdom of Chams, верхний Ист-Сайд, Манхэттен, Нью-Йорк, США. Когда я только стала пингером, то думала, что татуировки на искусственных руках — большая глупость. В чем смысл рисунка на псевдокоже? «В том, что если рисунок разонравится, его легко сменить на новый», — поразмыслив, ответила Эрна. С псевдокожи краска стирается на раз, и многие меняют, — подтвердила Карифа. Чуть ли не каждую неделю стирают прежние тату и лепят новые. Не одобряешь? Мне плевать, потому что для них эти рисунки — украшения, а не тату. В чем разница? В тату должен быть смысл. Мулатка машинально бросила взгляд на обнаженные по локоть руки, покрытые густой, разноцветной вязью. Когда ты знаешь, что рисунок останется с тобой навсегда, выбираешь его тщательно, с умом. Не все так поступают. Нет смысла говорить о тех, кто не может остановиться. Я говорю... Амин помолчала. Я говорю о себе, а я... Я перенесла на псевдокожу все, что у меня было до установки новых рук. Налет на филиал Первого Восточного и последующие отступления прошли идеально. Поскольку девушки не были ограничены во времени, Карифа последовательно, без спешки, взломала абсолютно все ячейки и забрала все, имеющее хоть какую-то ценность. Для того, чтобы перенести добычу, понадобилось 10 плотных армейских сумок и, соответственно, 5 ходок, после чего Форд покинул переулок и переехал в расположенный неподалеку подземный паркинг, пара уголков которого находилась вне поля зрения видеокамер. Ожидавшие их Пикси помогли Карифе и Мегере перетащить добычу в метро и погрузить в случайно притормозивший технический вагон. Затем последовало увлекательное путешествие через добрую половину города, закончившееся перегрузкой добычи в объемистый фургон курьерской службы, который сразу же направился в штаб-квартиру Пикси. А Мегера и Карифа — к Эрни, где завалились спать, весьма довольные собой. Проснулись в 11, наспех позавтракали и поехали в Kingdom of Chams в неприметном городском электромобиле, который Мегера взяла на прокат пару дней назад. Но при этом за руль все равно уселась мулатка. «То есть ты свои татуировки не сотрешь?» — продолжила разговор Эрна. «Каждый из них что-то для меня значит, и когда я на них смотрю, то вижу себя». Карифа помолчала, после чего кивнула на искусственно выполненное мужское лицо, из левого глаза которого вытекала слеза. «Этот рисунок я сделала в память о первой любви. Мне было 15, а он был самым крутым парнем района. Мы были вместе 3 месяца, а потом он умер от передоза в центральной тюрьме Нью-Йоркского метрополитена. Думаю, передоз устроили полицейские, потому что Линкольн был дерзким». Еще одна пауза. Кивок на 2 скрещенных ножа, под которыми была набита дата. «Эту сделала после первого убийства. Долго думала, как отметить событие в тату. Увидела эскиз и влюбилась в него». Следующий кивок указал на веселого робота из старого мультфильма. «Эту набила, став пингером». «Никогда не задумывалась над тем, что жизнь можно отразить в татуировках», — протянула Эрна. «Не смешно», — насупилась Амин. «Я и не смеюсь». Впрочем, мулатка уже поняла, что подруга не собиралась ни подкалывать ее, ни издеваться, и вернулась к спокойному тону. «Иногда нужно, чтобы взгляд зацепился за образ, и сразу вспоминается то, что казалось позабытым, стершимся. Со временем из памяти уходит очень многое». «Тут ты права», — грустно улыбнулась Мегера. «Но я никогда не воспользуюсь твоим советом». «Принципиальная противница тату? Или мне просто нечего вспомнить?» — предположила в ответ Эрна. «Всем есть что вспомнить», — убежденно произнесла Амин. «Даже в моей дерьмовой биографии есть события, которые для меня важны и о которых я хочу помнить до самой смерти. А в твоей жизни таких событий наверняка много больше». «Но кое-что я хотела бы забыть навсегда». «Очень-очень тихо, только для себя», — сказала Мегера. «Что?» Однако откровенничать девушка не собиралась и громко ответила. «Значит, я принципиальная противница тату». Это самое простое и логичное объяснение. «Неужели ты никогда не хотела хоть что-то на себе нарисовать? Что-нибудь сексуальное или дерзкое?» Я выросла в консервативной семье. Разговор превратился в шуточный, и мулатка не отказала себе в удовольствии поддеть подругу. А в знак протеста? Я любила свою семью и до сих пор благодарна родителям за строгое воспитание. «Тебя ничем не прошибешь», — посетовала Карифа. «А когда стала хакером?» «У всех хакеров, которых я знаю, полно тату». «Я не хотела быть похожей на хакера», — улыбнулась Мегера. «Пусть лучше меня принимают за простушку, выросшую в консервативной семье, чем за киберпреступника». «Разумно», — подумав, признала Амин и сбросила скорость перед поворотом во внутренний двор Kingdom of Chams.